Привет, это Филипп Дзитко, ведущий подкаста «Отвечают сирийские мистики». Вы слушаете наш второй сезон. Здесь новые выпуски будут появляться раз в две недели. Все эти 11 выпусков второго сезона уже доступны для подписчиков мобильного приложения «Радио Арзамас». Так что, если вы хотите слушать новые выпуски уже сейчас, скачивайте наше приложение в App Store или Google Play и подписывайтесь. Согласны? Тогда вот вам промокод на скидку. Волна. Чтобы он заработал, нужно открыть в интернете страницу arzamas.academy/promo и ввести слово «волна». Ну что ж, давайте начнем наш разговор. Она мне очень советовала работать барменом. Говорят, что это будет хорошая профессия, которая позволит зарабатывать деньги. Я бы приходил к вам в бар и говорил: «Максим, мне как обычно. Какой ваш любимый коктейль, кстати?» Я бы вам дал пустой стакан и предложил отведать пустоты. Это первое, что приходит в голову. Вы были бы успешным барменом, Максим. Здравствуйте. Вы слушаете подкаст «Отвечают сирийские мистики». В студии Филипп Дзитко, главный редактор проекта «Арзамас». И Максим Калинин, шеф-редактор проекта «Познание» и руководитель семинара «Сирийские мистики» в лаборатории ненужных вещей. Мы встречаемся здесь, чтобы рассказать об опыте сирийских мудрецов, людей, живших много столетий тому назад на Ближнем Востоке. Что-то такое они узнали о жизни, что и сегодня нам может быть очень полезно и интересно. Но всякий раз мы напоминаем самим себе и всем, кто нас слушает, что надо быть предельно осторожными при использовании опыта сирийских мудрецов в домашних условиях. В этот раз мы решили замахнуться на огромную тему, и, скорее всего, у нас ничего не получится. Тема эта называется «Время». Про этот бешеный стресс, когда тикают минуты, и ты ничего не успеваешь, еще пела группа Pink Floyd, и вряд ли сирийские мистики ее слушали, но что для них значит это понятие? Боялись ли они не успеть? Боялись ли они, что время уходит безвозвратно? Ну, то, что касается страха не успеть, то, конечно, он в них присутствовал. И, в общем-то, уже в Евангелии есть... С одной стороны, страх не успеть, когда Христос говорит: «Вы не знаете, когда вор подкопает дом». То есть, ну, это очень такой классный образ, тоже неожиданный, про пришествие Христа. Он сравнивает это пришествие с вором. Если бы хозяин знал, когда вор подкопает его дом, он бы не спал, ему бодрствовал, он бы готовился. То есть идея того, что нужно бодрствовать и ждать, потому что время ограничено. С другой стороны, точно так же известна притча о работниках 11-го часа, которые весь день провели без дела, потому что у них не было работы, хозяин нанял их уже вечером, то есть там оставалось им поработать всего ничего. И однако они получили ту же самую награду, что и работники, которые трудились с самого утра. Максим, постойте, я здесь немножко запутался. Тут речь идет о том, что Бог призывает к себе людей в разное время, и человек не может оценить действия Бога с точки зрения справедливости. Вот это для мистиков, эта тема была тоже очень важна, потому что они подчеркивали, что Бог не действует по справедливости. Так вот, значит, уже на уровне основополагающих текстов для христианства проблема времени обозначена, что с одной стороны ты должен успеть нечто сделать, с другой стороны ты не можешь оценить значение момента. То есть, может быть, какое-то короткое время, твое действие за короткое время даст тебе нечто, что оправдает всю твою жизнь. И еще один момент изречения из трактата «Пиркей Авот» из 4 главы о том, что короткое время, приведенное в покаянии, дороже будущего века, при том, что будущий век превосходит собой в своем наслаждении весь нынешний век. Тоже вот важная тема, которая для мистиков имела большое значение. Есть нынешний век, век времени, век текучести и изменчивости. И нам в этой ситуации, когда мы непостоянны, когда мы изменяемся, когда мы не можем отвечать полностью за ситуацию, но при этом отвечаем за свою волю, нам нужно сделать нечто, что определит потом наше самоощущение в мире вечности, когда времени не будет. И получается, что нынешняя ситуация с текучим временем ситуация в несовершенном мире, не вполне нам подконтрольная и утекающая из наших пальцев, она в чем-то оказывается более значимой, чем будущий век, потому что мы тут можем на что-то повлиять. То есть ты должен, с одной стороны, быть всегда начеку, все время бодрствовать, как сказано в Евангелии, с другой стороны, ты должен понимать, что то, что происходит сейчас, оно временно, во всех смыслах этого слова, и у тебя еще есть некоторая возможность на это влиять, в отличие от того времени будущего. Да. И вот слово «временно» у нас ассоциируется с тем, что все это приходящее, все это неважно, а тут, наоборот, это очень важно, потому что время — это как, вот не знаю, как мягкий пластилин, ты можешь лепить, ты не можешь время повернуть, ты не можешь его обратить, но за счет того, что ты живешь во временном мире, в мире изменчивости, ты можешь на что-то повлиять, да, и это оказывается исключительно важным. То есть сирийские мистики поняли бы все рекомендации по осознанному проведению времени, составлению графиков, техника помодоры и тому подобное? Знаете, мне кажется, что их достали бы, точнее, их доставали очень похожие рекомендации, потому что можно найти вот нечто подобное, ну, не раздражение, конечно, а вот некий такой полемический тон у Исаака Сирина, даже с какой-то ноткой сетования и досады, что когда кто-то видит монаха, который занимается созерцательной деятельностью, не имеющей очевидного практического смысла, он вникает в тексты Священного Писания, пребывают в продолжительном размышлении о них, и, значит, некие люди им говорят, нужно заниматься деланием, пульхана, работа, то, что ты делаешь конкретное, то, что зримо. То есть то, что действительно может быть полезным, вроде это что, плетение корзин, например? Ну, плетение корзин, да, и вот в курсе по сирийским мистикам на радио «Арзамас» мы разбирали отрывок «Жития Иосифа Буснаия». Это один из последних великих сирийских мистиков, который умер в 979 году. И в «Житии Иосифа Буснаия» рассказывают, как был устроен его монастырь, что были монахи, которые занимались сельским хозяйством, были монахи, которые занимались учением, ну и, очевидно, они же занимались переписыванием книг, были монахи, которые занимались безмолвием. При этом Иосиф Буснаия, как представитель сирийской мистической традиции, монахов, которые занимались безмолвием, ставил выше остальных. Но я думаю, что при другом настоятеле таких монахов, наоборот, сочли бы за бездельников. Что это значит? Одни в поле работают, другие, значит, переписывают книги в скриптории. Тунеядство. А эти, они тунеядствуют, да. И действительно, такое понятие было. То есть, когда Исаак Сирин говорит, что вот этого монаха, который занимается созерцанием Священного Писания, не переписыванием книг, а вот он размышляет об этом тексте. И когда его обвиняли, что он не занимается деланием, за этим реально могли идти практические последствия, потому что обвинение в тунеядстве было. Тунеядство — это один из грехов, который связывался с мессалианством, такой расплывчатой, загадочной ересью, которые вменяли нежелание работать, возможность видеть Бога телесными очами, возможность достигнуть совершенства в этом мире. В общем, это был такой ярлык, который можно было навешать на очень широкий круг поступков. И наших мистиков, как мы уже говорили, неоднократно обвиняли в мессалианстве. А за это, ну, мы знаем случаи, когда из монастырей выгоняли. То есть получается, что это обвинение в тунеядстве было не просто обидным, оно могло быть и опасным для такого монаха. И Исаак Сирин доказывает, что это тоже делание. Он объясняет, почему это достойное провождение времени. Достойное провождение времени, да. Он в этом рассуждении конкретный термин времени использует, но у него есть другое изречение в его главах о знании. «Не считай праздностью продление молитвы». То есть вот там как раз он использует слово от корня, означающего «прибавлять», «добавлять». То есть когда человек продлевает свою молитву, он говорит, не считая это праздностью. То есть опять же он подразумевает обвинение, что человек, который долго находится в безмолвной созерцательной молитве, его могут обвинить в праздности, а он говорит, это не праздность. То есть получается, что как ни странно, мистики, которые исходили из того, что их делание – это такгурта, это торговля, и нужно получить должным образом прибыль, то есть потратить свою жизнь так, чтобы обрести сокровище, они при этом говорили другим, не торопи. Они должны были отвечать тем, кто считали, что они недолжным образом расходуют свое время, что они делают не то, что понятно с практической точки зрения. То есть, хотя монахи ушли из мира, и монашеские общины, казалось бы, были свободны от дел этого мира. Но там возникала своя система отношений, в которой тоже время было ценно, и были свои критерии эффективности этого времени. И мистиков это как раз-таки тяготило, потому что они делали то, что не казалось эффективным на первый взгляд. Да, вот это противопоставление, мне кажется, знакомо и современному человеку, когда ты занимаешься чем-то, как многим окружающим кажется, совершенно отвлеченным и ненужным, чем-то совершенно бесполезным. Это, знаете, вот как несчастные абитуриенты в 11 классе должны выбирать, они пойдут на юрфак или на стоматологию, или на филологию. У меня был не совсем выбор между стоматологией и филологией, но между чем-то полезным и бесполезным. И я решил, раз уж я пойду на исторический факультет, то по полной программе, и пошел на классическое отделение, когда вроде бы ничего, никакого плетения корзин, никакой сельскохозяйственной работы ты делать не будешь, а будешь сидеть и долго смотреть в окно, разбирая древнегреческое предложение. Это очень похоже. Я думаю, что все, кто занимается чем-то неочевидно практическим, с этим сталкиваются. Кто учит философию, то есть спрашивают, а чем ты будешь потом заниматься. Я вспоминаю, как я ехал в поезде и читал сирийский текст, и рядом со мной ехала бабушка, очень такая сердечная, эмпатичная. Она стала расспрашивать про мою жизнь. И она мне очень советовала работать барменом, говоря, что это будет хорошая профессия, которая позволит зарабатывать деньги. О, вот. Я вас представляю барменом. Серьезно? Можно говорить что-нибудь Басиму? Я бы приходил к вам в бар и говорил: Максим, мне как обычно. Вы говорите: я вас не помню. Что, вам что? Мне кажется, бармены так действуют некоторые. А чего, как сам, как настроение? Ты говоришь, ну... Что-то меня достали в Арзамасе, я очень устал, и зима, и, в общем, как-то тоскливо. А я знаю, что тебе налить. И что бы вы налили в таком случае? Какой ваш любимый коктейль, кстати? Я бы вам дал пустой стакан и предложил отведать пустоты. Мать это первое, что приходит в голову. Но можно придумать другой вариант. Вы были бы успешным барменом, Максим. Я приносил большую прибыль. Если бы я обосновал, почему покупать пустой стакан лучше. Кстати, да. Ну, можно какое-нибудь сирийское название придумать. Например, мой любимый термин «гикалгиюса». Буквально то же самовость. Вот, вы просили, как всегда, что-нибудь... И я вам дал бы коктейль под названием «Тоже самовость». Вот, кстати, когда, как человек периодически выпивающий, я знаю, что время имеет обыкновение меняться в момент, когда ты пьешь, и вообще растягиваться в разных обстоятельствах. Сирийские мистики об этом что-то знали? Ну, конечно. То, что время длится по-разному, ну, они вообще описывают этот опыт, когда человек достигает высокой степени созерцания, когда происходит бетлана, упразднение, прекращение всех движений человека. Вот опять же, слово «бетлана» я упомянул как праздность в негативном ключе, но вот тот же однокоренные слова могут использоваться для обозначения полного успокоения человека. Это поразительно. То, что снаружи может показаться как абсолютно бесцельным проведением времени, праздностью, в реальности становится растворением в этом времени, когда ты можешь расширять его, менять его законы, и оно каким-то становится другим, и ты где-то растворяешься. Да, Исаак Сирин описывает этот опыт в 71-м трактате первого тома, там, где он описывает состояние, сопутствующее этой естественной ясности. Он описывает, как ум охватывает некая сила, которая показывает ему все, что было, и все, что будет. То есть он тут явно описывает выход за пределы обычного переживания времени. Вот, кстати, у Умар Шамли, ученика Иосифа Хаза, есть тоже описание похожее, когда он увидел весь мир в своем сердце, он увидел всех людей, соединенных со славой Божией. Это один из моих любимых сюжетов, вот когда Умар Шамли сетовал, что у него не было времени на то, чтобы находиться в безмолвии, потому что постоянно приходили люди извне. Я тоже об этом рассказывал, как о случае, как о примере взаимодействия сирийских мистиков с внешним миром, да. Но при этом он на время поста святых апостолов, он все-таки уединился. То есть, получается, он не годами находился в безмолвии, а несколько недель провел безмолвие. Но он удостоился этого опыта, как раз как в той евангельской притче, когда совсем мало усилий было приложено, но ответ был очень большой. Как если бы ему показал Всевышний, что то, что он жертвовал своим, ну, если угодно, мистическим комфортом, мистическим утешением ради людей, это тоже было принято. Так вот, он в этом состоянии за короткое время, он достиг состояния ясности, и он говорит, что он увидел всех людей, соединенных со славой Божией, прежде чем он увидел Христа. То есть, опять же, получается, что он описывает, как за короткое время он увидел весь мир, то есть это тоже явно было иное переживание времени. А Исаак Сирин говорит прямо о времени, что то, что было и то, что будет, в это время видит мистик, то есть, опять же, чувство времени у него проходит. Ну и, наконец, мое любимое изречение Афнимарана о том, что прежде всего творение, прежде всего этого, было его место без формы и имени. И есть основания считать, что местом творения он называет здесь Бога. Ну, просто это отсылка к Евагрию, где Евагрий говорит о Боге. И, судя по всему, следует здесь, что мистик, который зрит безвидный свет, он оказывается за пределами времени, он оказывается как бы в том состоянии, которое предшествовало творению. То есть, опять же, это опыт иного переживания времени, переживание даже того состояния, пока этот временной мир не начался. Слушайте, это, наверное, ну, почти святотатственная ассоциация, но я вспомнил песню Высоцкого на детской пластинке про Алису в стране чудес. Но плохо за часами наблюдали счастливые, и нарочно время замедляли трусливые, торопили время, понукали крикливые. Без причины время убивали ленивые, и колеса времени стачивались в трении, все на свете портится от трения, и тогда обиделось время, и застыли маятники времени. Помните «Безумные чаепития»? Там, где время остановилось, и они сидят и пируют. Там, кажется, это как раз не очень здорово, что время остановилось, и это некоторое наказание, что ли, для них бесконечное, это чаепитие. Но у меня в детстве всегда была ассоциация скорее с раем, что вот они все вместе собрались, времени нет, и они одновременно переживают то, что было, и то, что будет. Да, момент остановки времени действительно осмыслялся мистиками и в связи с мучением, и в связи с раем, потому что если ты застываешь в неком состоянии, и у тебя уже нет никакого изменения, то это может быть для тебя и источником радости, и источником мучения. Но при этом вот все-таки для сирийских мистиков была принципиально важна идея Федора Мопсуестийского о том, что классность неизменяемости и отсутствие времени может быть постигнута только исходя из опыта жизни во времени. Потому что иначе человек не будет отличаться от камня, иначе человек просто не осознает, чем это хорошо, чем его богоподобная неизменяемость, нетленность, вечность и бессмертие, чем они хороши. А, то есть время нам дано, понятие время нам дано для того, чтобы мы в будущем, если повезет, могли бы сопоставить эту вечность с проходящим, временным и всем остальным? Да, по мнению Феодора, Бог изначально уготовил вечность и неизменяемость, то есть мир сотворил с этими своими свойствами, уподобил в своем замысле, и человека, и весь мир уподобил самому себе в плане неизменяемости, вечности и постоянства. Но для того, чтобы люди и ангелы, к ангелам это тоже относится, потому что они тоже изменяемые и тоже живут во времени, для того, чтобы люди и ангелы могли это осмыслить, для того, чтобы они могли понять, почему в этом есть счастье, им нужно пройти через опыт жизни во времени. То есть получается, что хотя времени больше не будет, как сказано в книге «Апокалипсис», как это блестяще исполнил Егор Летов. Однажды только ты поверь, маятник коснется в правильную сторону, и времени больше не будет. Так вот, хотя времени больше не будет, это состояние, когда времени больше не будет, может быть пережито только исходя из опыта жизни во времени. То есть получается, наше время текущее и улетающее, которое мы не можем поймать, оно оставит вечный слепок в будущем. Потому что мое ощущение в будущем веке, мое восприятие будущего века будет связано с моим опытом жизни во времени. Поэтому текучее, непостоянное время, вот этот временной мир, он имеет неприходящую ценность именно через это. Немножко про другое, но момент и отпечаток у меня в голове вот каким образом соединяются. Сейчас была вечеринка Арзамаса совсем недавно, и к нам в гости пришли прекрасные музыканты. Они выступали, и я поймал себя на мысли, что мне хочется их снять на iPhone. И тут же я понял такую штуку, что снимая их, я, с одной стороны, вроде хочу их сохранить в своей памяти, но в то же время я и уничтожаю их, потому что занимаюсь чем-то другим. То есть я делаю что-то на будущее время. Зачем-то я их снимаю. Вообще вся эта... Это, знаете, еще сейчас вышла книга Ани Красильщик, которая называется «Давай поедем в Уналашку». И там главный герой – мальчик, который ужасно раздражает, что мама его постоянно снимает на iPhone, в Instagram. Мне кажется, что это многим и детям, и взрослым знакомо. Постоянное желание всех близких, самих себя снимать на телефоны. Это ведь все связано с тем же, да? Лови момент, захвати время. Это звучит дико неэстетично и раздражает. Мне самому это качество очень хорошо знакомо. То есть не качество, а желание запечатлеть, потому что страшно, что момент потеряется, и в памяти у тебя это не останется. Вообще меня это очень сильно постоянно беспокоит, эта проблема. Как запомнить, как остаться наедине с моментом и при этом его отпечатлеть у себя в памяти. Причем, когда ты переживаешь, начинаешь думать об этом, то уже в этом самом ты теряешь этот момент безвозвратно. То есть желание запечатлеть на телефон момент – это беспомощная попытка пережить мгновение. Как если бы, прочитав о свете сапфира, в котором ум видит самого себя в месте чистоты, по сирийским мистикам, мы коллекционировали бы сапфиры, смотрели на них, думали о них, пытаясь подражать тому сапфировому сиянию, который мистик видит. То есть спасибо, это... что вы такой близкий в нашей жизни пример выбрали про сапфиры. Да, вы знаете, я все мечтаю заполучить сапфир, но никак не приходит он ко мне в руки. Да. Когда у вас день рождения? Давайте, когда бар построим, мы вам просто на чаевые, я думаю, насоберем. То есть получается, что мы занимаемся тем, что стараемся поймать момент, а надо его пережить, да. Говорят сирийские мистики. Да, нужно действительно не поймать момент, а его пережить. Но это будет звучать тоже по-коучинговски, а я бы хотел конкретные тексты мистиков вспомнить. И мне очень нравится идея беспричинности у Исаака Сирина. Исаак Сирин говорит о том, какой должна быть молитва. И он говорит, что молитвы могут быть множество причин, самых разных. То есть можно молиться, просить что-то у Бога в практическом плане. Но это Исаак Сирин совсем не одобряет. Он говорит, но это все равно, что ты придешь к царю и попросишь у него навоза. Навоза ты у него попросишь, а не сапфир. Ты царя оскорбишь самой такой просьбой, что ты попросишь у него навоза. То есть для Исаака Сирина просить, не знаю, в молитве сапфир или машину, или телефон, это все равно, что просить у царя навоза. Это оскорбительно для Бога. Но потому что Исаак Сирин, он и так следует Нагорной проповеди, в которой Иисус говорит, что ничего не просите, потому что Всевышний и так знает, что вам нужно. А просить нужно иного, говорит Исаак Сирин. И вот для него идеальная молитва, она даже связана даже не с прошением. Казалось бы, просить надо там благо для своей души, победы над страстями, совершенство. Но даже это для него не идеальная молитва, потому что это эльса, это причина. Это все равно молитва, обусловленная какими-то причинами, пусть и возвышенными. А настоящая молитва никаких причин не имеет. Ты просто предстоишь перед Богом, ничего не имея перед собой, никаких причин, никаких поводов, никакой корыстной цели. Ты просто перед Ним предстоишь. Ни почему. Ни почему, да. И в этом смысле у тебя в руках нет ничего, ни причин, ни целей. Ты стоишь перед Ним как бы нищий. Вот это к пониманию о том, что такое нищета духовная. То есть ты стоишь перед Ним без каких бы то ни было представлений, пресуппозиций, причин, замыслов, целей. Понятно. Ты просто предстоишь. И в этом смысле ты оказываешься совершенно нестяжательным. Ты оказываешься нищим, но при этом ты оказываешься предельно богатым, потому что ты переживаешь бесконечное. Так вот, применительно к тому, как воспринять момент, я для себя отсюда вывел принцип бескорыстного переживание времени. Бескорыстное, как то, что соотносится с беспричинное у Исаака Сирина. Потому что вот все идеи о том, что время нужно должным образом распределить, то, что нужно максимально эффективно время использовать, все равно это некое корыстное отношение. То есть пусть человек исходит из того, что время ценно, пусть человек оказывается в этом случае энергичным, но все равно у него все подчинено практической цели. То есть получается такой парадокс. Ты, с одной стороны, очень осознанно относишься ко времени, ценишь его, но при этом не пытаешься им обладать ради чего-нибудь. Сирийские мистики говорят, не думай, зачем ты проживаешь эту минуту, а проживай ее не почему. Да, то есть в данном случае мы просто делаем вывод из тезиса Исаака Сирина, который говорил о высоких состояниях, о предстоянии Богу, но он говорил о бескорыстном предстоянии, когда ты ничего не выносишь, ты ничего не приносишь, ничего не уносишь. Ты проживаешь этот момент. Вот принцип бескорыстности, то есть когда ты это сформулировал, ты вдруг по-прежнему осознанно относишься ко времени, но ты начинаешь осознанно бездельничать. Осознанное бездельничание – это, кстати говоря, вполне себе из терминологии сирийских мистиков это можно вывести. То есть осознанное бездействие – это и есть, в некотором смысле, это безумное чаепитие, где праздность оправдана. Может быть, мы так и назовем наш бар «Осознанное безделье». Посмотрим. Давайте мы назовем бар «Басимуфа». «Басимуфа» – это же удовольствие и одновременно благостность. То есть подразумевается, что ты знаешь цену удовольствию, она дает тебе благостность, при этом ты отличаешь ценное от неценного. Время заканчивается, и время заканчивать наше безумное чаепитие. Спасибо большое всем, кто нас слушал. Большое спасибо, Тауди Саги. И спасибо всем, кто создает этот подкаст. А именно, Алексею Пономареву, Лизе Марантиди, Юлии Гизатуллиной и Кириллу Гликуну. До скорого! Следующий выпуск выйдет через 2 недели. Если вы не хотите ждать, то слушайте его и десятки других курсов и подкастов в приложении «Радио Арзамас». Там он уже доступен для всех подписчиков. Скачивайте наше приложение в App Store или Google Play и подписывайтесь. А специально для слушателей мистиков у нас есть промокод «Волна». Чтобы его активировать, нужно открыть в интернете страницу arzamas.academy/promo и вписать там это слово «Волна». Ура и до скорого!